На этой раскадровке ясно видно было по створу L-образных мачт Есенина его поворот влево и разворот потом вправо, но достаточно было судье указать на подвижность основания, с которого Джонсон производил съемку, а он производил ее с лодки, как адвокаты утратили интерес к этим кадрам. Быть может, они уже устали. Но следовало, очевидно, добиться доказательств неподвижности лодки, которая, по свидетельству Джонсона, находилась между камней, а они не потребовали таких доказательств. В субботу на яхте Боба Эннебола, основоположник компании Fesco Pacific International Freight Liners, миллионер, настоящего канадца по происхождению, они вышли из Ванкувера в Актив-Пасс. Официальной целью поездки был обыкновенный отдых отдел, уикенд. Попутно предполагалось посетить автора фотографии столкновения Алана Остина, жившего на острове Галиано в своем коттедже. Погода была ветреная, немного покачивала, шли под мотором. Вблизи остров Галиано выглядел сплошным цветником, отдельные коттеджи и частные дома отдыха, цветы, мир, покой. Смит молчал, Стивс болтал, ему нравилось быть циничным. Он отлично знал книгу Элвина «Москву. Столкновение в океане». Больше всего ему нравилось высказывание «Москву» о подоплеке капитанского благородства и самопожертвования. «Скажите, капитан, в чем смысл того риска, который сопутствует традиции покидания судна капитаном в последнюю очередь? Вы думали об этом?» «Нет», — сказал Хаустов, — «о таких традициях, мне кажется, не следует задумываться. Их следует знать, помнить и исполнять». И пускай тогда в них ищут и находят смысл другие. «Браво!» — сказал Смит. Во все времена фактической подоплекой традиции, согласно которой капитаны не покидали своих тонувших судов до самого последнего момента, являлась боязнь утраты прав на судно, — назидательно сказал Стивс. «Судно без экипажа и капитана, согласно международному морскому праву, является призом первого, кто поднимется на его борт». Вот страх перед этим первым и есть основа эффективного капитанского мужества. Мне кажется, присутствие капитана на судне вынуждает экипаж бороться за живучесть судна до последнего. Не так уж много моряков на свете, которые с легкой душой бросают капитана в полном одиночестве на мостике гибнущего корабля, — сказал Хаустов. — Вы намекаете на поведение Ван Сикла? — спросил Смит. Капитан не собирался намекать. Просто тема разговора оказалась слишком щекотливой. «В нашем случае ирония и насмешка над традиционными принципами старинного мореплавания, я имею в виду знаменитые «спасайте женщин и детей», достигла апогея. Именно ребенок и две женщины оказались жертвами. Бог выбрал из 700 человек именно их. Если когда-нибудь сочтут нужным поставить памятник жертвам современных морских катастроф, на постаменте следовало бы изобразить именно женщину и ребенка. Сегодня суда редко погибают от стихийных сил. Если «Титаник» столкнулся с айсбергом, а «Дори» и «Стокгольм» столкнулись в тумане, то ваш случай вообще свободен от действий стихийных сил природы. Главная угроза для человека в море — другой человек. Главная угроза для судна — другое судно. Помните мертвую женщину на носу «Стокгольма»? Какой-то отчаянный моряк добрался к ней по искореженному железу. Они ж не знали, что она мертва. Сидит женщина среди металлического хаоса, среди обломков стали, и весь нос судна вместе с ней готов вот-вот обрушиться в волны. Смелый моряк пробирается к женщине и хватает ее за руку. Ее рука отделяется от тела, и он швыряет ее руку в волны и хватает женщину за волосы, и волосы остаются в его руке. Он дико орет и выбирается обратно, а нос судна вместе с телом женщины рушится в волны. Вот такую женскую фигуру без волос и без руки я вырубил бы из белого мрамора и поставил на куче металла, если бы был скульптором и делал памятник всем погибшим в морских столкновениях. «Сегодня реализм не в моде», — сказал Смит. Если вспоминать случай с Дориа и Стокгольмом, я отметил бы страх капитана Каламая перед пассажирами, перед толпой, перед паникой. Он так и не набрался смелости информировать людей о происходящем. Он предпочел погрузить людей в пучину безвестности. Он лишил людей информации о происходящем, считая, что таким путем он меньше рискует вызвать панику. жестокое решение.